Часов 9, 9:30. Тогда давайте спросим у вашего мужа. Хорошо, я позову его. Пойдемте вместе. Как хотите. Она пожала плечами, сделала несколько шагов и у самой двери остановилась и посмотрела на Матявина. «С Лялькой что-нибудь случилось?» «Да». Матявин помолчал, глядя ей в глаза. «Ее убили». «Боже мой!» Даша приложила к губам ладонь. «Не может быть!» «Там на даче?» «Да». «Боже мой!» — повторила она с ужасом, глядя на Матявина. «Когда?» «Вскоре после того, как вы ее туда привезли. Поэтому нам так важно установить время». «Да-да, я понимаю. Пойдемте». Они вышли в коридор, и в это мгновение открылась дверь ванной комнаты, и оттуда вышел высокий, плотный, лысоватый человек лет 40 в белом махровом халате и с полотенцем в руках. На его красноватой лысине блестели капли воды. «Владик, это следователь», — начала Даша в ответ на изумленный взгляд, который тот бросил на Матявина. «Очень приятно. Как-то не очень уверенно промычал Владик. Вы ко мне?» «К вам тоже». «Ляльку Венцковскую убили», — сказала Даша. «Не может быть!» Владик замер с полотенцем в руках. «Когда?» «В тот вечер, когда вы привезли ее на дачу», — ответил Матявин. «Вы помните какие-нибудь подробности этой поездки?» «Да нет. Мы ее высадили у дома. Она сходила посмотреть, сможет ли открыть замок. Что-то там было замком. Я еще предложил ей помочь, но она сказала, что не надо. А потом она открыла дверь, и мы уехали. Вот, собственно, и все». Он пожал плечами и снова начал вытираться. «В котором часу это было?» «Я помню, что домой мы приехали в 9. Даже без чего-то 9. Помнишь, — он обратился к жене, — Катя все хотела посмотреть «Спокойной ночи» по телевизору. Я еще сказал, что она не успеет, но самый кончик она все-таки застала. Значит, было без 5. Выходит, от Лялькиной дачи мы отъехали в 8:20, 8:25. Ехали очень быстро, потому что устали и очень хотели домой, особенно Катя. Свет в доме был?» — повторил свой вопрос Матявин. «Нет, света не было, точно». Он опять посмотрел на жену, как бы ища одобрения своим словам, но та только пожала плечами, мол, я же ему говорила. «Вольно ему мне не верить». «Ну хорошо, у меня есть еще несколько вопросов, вы уж извините». «Пожалуйста, пожалуйста, давайте только где-нибудь сядем». Они опять вернулись в кабинет, и Матявин снова устроился в кожаном кресле. «Вам что-нибудь известно о ее личной жизни?» Даша слегка переглянулась с мужем и несколько неуверенно сказала. «Да нет, мы общались не так уж часто и в основном по делу. Что именно вас интересует?» «Вам было известно, что она ждет ребенка?» «Нет». «О, Господи!» «А какие-нибудь предположения относительно того, кто мог быть его отцом, у вас есть?» «Нет, я же говорю, мы вовсе не были такими близкими подругами, чтобы говорить о подобных вещах». «А кто был ее близкой подругой, вы знаете?» «Нина Кузьмина, например. Но ее сейчас, наверное, нет в Москве». «Откуда вы знаете? Вы с ней говорили?» «Нет, точно не знаю. Но мне кажется, что у нее на сентябрь были запланированы съемки. Если хотите, давайте позвоним ей. У меня есть ее телефон». «А вы не помните? Лялька случайно не звонила при вас этой Нине Кузьминой?» «Откуда? Из машины?» «Да». «Нет, точно нет. Я даже не знала, что у нее с собой есть мобильник. Если она и звонила, то только с дачи.